«Ты что-то сказал, Итачи-сан?» – осведомилась Карин, быстро придя в себя. Она стерла ладонью слюну и с удивлением на лице быстро вскочила на ноги, после чего осмотрела свое тело шокированным взглядом, как будто бы она сама не могла поверить в случившееся. «Ты хочешь продолжить?» – задал вопрос я. «Да, Итачи-сан, научи меня больше», – радостно кивнула Карин. «Хорошо, тогда внимательно наблюдай». Закончив свою речь, я беззвучно переместился за спину своей красноволосой ученицы. Несколько раз удивленно моргнув, Карин с потрясенным выражением на лице быстро обернулась, прежде чем спросить. «Итачи-сан, ты овладел пространственно-временной техникой как четвертый Хокаге. Попробуй почувствовать чакру и найди ответ самостоятельно». Спустя пару секунд, осмыслив мои слова, Карин кивнула, сложив печать концентрации двумя руками. Мое тело вновь исчезло, вернувшись на то место, где я стоял всего полминуты назад. «Теперь ты понимаешь?» – осведомился я. «Ты просто переместился на высокой скорости, как будто бы прыгнул или тебя выстрелили как стрелу из лука. Но ты не двигал ногами, только твоя чакра вырвалась из твоих ног и толкнула тебя в нужную сторону, а потом резко прилепила тебя к земле». «Это так?» – задрав нос, высокомерным тоном предположила Карин. «Я права, да, верно», – в очередной раз кивнул я, но не совсем точно. «Что это за техника?» – пробормотала красноволосая девочка, когда на ее лбу появились морщины от сильных раздумий. «Техника телесного мерцания», – объяснил я, – «как ты уже поняла, чакра толкает меня в нужную мне сторону, но еще и покрывает тело тонким невидимым слоем, который позволяет игнорировать сопротивление воздуха при высокоскоростном движении. Затем происходит еще один всплеск чакры, который останавливает движение.